20. Рыцарь в доспехах неспешно шагал навстречу. Он остановился в 3 футах от пасти Джима и поднял забрало. Джим увидел свирепое лицо с мясистым крупным носом и бледными холодными серыми глазами. «Я сэр Хьюго де Буа Маленконтри, дракон». «Я знаю», — ответил Джим. «Черт меня подери, но я не понимаю, чем ты так отличаешься от остальных драконов», — сказал сэр Хьюго. «Да ладно, чего там спорить? Пусть они успокоятся. Связать его, ребята. Лошадям его не свести, но мы сделаем волокушу и на ней дотащим дракона до башни». «Сэр рыцарь, ваше лордство, не развяжете ли вы меня?» — взмолился Сыкох. «Дракона вы поймали! Обрежьте поскорее эти тугие ремни, освободите меня!» Сэр Хьюго посмотрел на Сыкоха, засмеялся, затем отвернулся и пристально взглянул на Джима. «Сэр рыцарь! Сэр рыцарь!» Тело Сыкоха задрожало. «Вы обещали отпустить меня на свободу, как только я заманю дракона. Неужели ваше высочество нарушит честное и благородное рыцарское слово?» Сэр Хьюго оглядел водяного дракона и разразился громким раскатистым хохотом. «Эй, вы только послушайте этого дракона! Он вякает о рыцарской чести и рыцарском слове. Слыхано ли, чтобы рыцарь давал слово дракону?» Его смех резко оборвался. «Дракон!» — жестко сказал он. «Твоя голова украсит стену моего парадного зала. Только безмозглый идиот отпустит такую добычу». Он отвернулся, и в тот же миг с ясного неба обрушился дождь, шквал свистящих смертоносных стрел. С полдюжины арбалетчиков рухнуло на землю. Остальные в рассыпную бросились искать спасения в зарослях деревьев. 4 стрелы вонзили в землю рядом с сэром Хьюго. Одна с длинным древком со звоном вошла в наплечник, но застряла, не пробив нагрудника. Сэр Хьюго выругался, резко опустил забрало и тяжело побежал к деревьям. 2-й зал полукругом легли вблизи деревьев, но Джим не видел, сколько врагов полегло на этот раз. Он услышал топот бегущих ног, звон доспехов. Рыцарь верно взгромоздился в седло и, наконец, поспешный галоп коня. Тишина. Он и Соков были невредимы, но земля вокруг них была усеяна мертвыми и агонизирующими телами арбалетчиков сэра Хьюго. Водяной дракон опять принялся пищать и причитать. Джим опустил лапу в траву, подцепил когтями колышки и легко вырвал их. Сыкох уселся на задние лапы и принялся перегрызать кожаные ремешки, прикрепленные к его лапам. «Почему ты не выдернул колья сам?» — спросил Джим у Сыкоха. «Конечно, если лежать как цыпленок на сковородке, этого не сделаешь, но любой дракон...» «Они были вооружены луками, мечами и копьями», — сказал Сыкох. «Я не так храбр, как ваша щедрость. Как не испугаться большому дракону? Я вот и подумал, соглашусь на их требования, а вось пронесет, и они отпустят несчастного водяного дракона». Он перестал грызть ремни и подобострастно закланялся. «Как понятны чувства вашего благосклонного великодушия. Я проклинаю слабость, что заставила меня выкрикивать имя дракона, столь щедрого и милосердного». «Забудь», — отмахнулся Джим. Сокох, приняв слова Джима буквально, вернулся к перекусыванию ремней. Джим осмотрел лежащих на земле. Помощи же не требовалось. Те, кто избежал мгновенной смерти, теперь мало-помалу отходили. Но вряд ли они смогли отвлечься от этого нелегкого дела настолько, чтобы что-то увидеть или хотя бы понять, кто стоит перед ними. Джим обернулся и заметил, что Сокох как раз собирается взлететь. «Сидеть!» – рявкнул он. «Сидеть? О, да, конечно, ждать. Слушаюсь, ваше высокоблагородие!» – тявкнул Сыкох. «Ты думал, что я собрался улететь? Ничуть! Я расправлял затекшие крылья!» «Ты никуда не улетишь!» – сказал Джим. «Усаживайся и отвечай на вопросы. Кто велел, чтобы ты называл меня Джимом Эккертом?» «Я уже сказал!» – запротестовал Сыкох. «Джордж, рыцарь, сказал мне, а темные силы сказали ему». «Хм, а как тебя изловили? На Сыкоха было страшно смотреть». «Они приманили куском мяса», — заплакал он. «Половина громадного кабана, жирный, с кровью». Крупная слеза медленно покатилась по морде Сакоха. «Жирный, с кровью», — повторил он. «Но мерзавцы не дали ни кусочка, ни одного кусочка. Они направили на меня арбалеты и связали, как младенца». «Они объяснили, почему?» — спросил Джим. «Может, они хотя бы намекнули, что я полечу через болота, а ты сумеешь заманить меня в западню?» «О, да, ваше благородие, говорили они, не переставая. Рыцарь сказал, что ты окажешься над дорогой именно в этот час. После твоей поимки шестеро воинов должны были доставить без промедления ваше святейшество в башню, а рыцарь догнал бы их позже». «Почему?» — хмуро спросил Джим. «Ну, ваша честь...» Укоризненно протянулся Кох, и впервые в глазах водяного дракона Джим заметил искорки интеллекта. «Рыцарь намеревался заманить в ловушку другого дракона, вашего приятеля. Это была его личная инициатива. Темные силы послали рыцаря поймать тебя, но гнев сэра Хьюга был так велик, не говоря уже о злобе, что он решил свести счеты с твоим другом, который так любит охотиться на несчастных водяных драконов. Так что рыцарь вернулся в башню, не исполнив приказа темных сил». Сакух перестал дрожать. «Беда с этими Джорджами. Они непредсказуемы». Дракон запнулся, подыскивая сравнение. «Непредсказуемы, как Джорджи. Они вечно себе на уме, и темные силы им не указ. Обгромоздиться на коня, надев панцирь и прихватив копье, и поехать поохотиться на водяных драконов — вот это всегда пожалуйста. Этим только и забиты мозги, если таковые имеются у Джорджа. Нет, посуди сам, если мозги у Джорджа, когда темные силы отдают приказ, а ты отправляешься по своим делам. Нет, век болота не видать. Глупо ведь, да?» «Любопытно, а куда они скрылись?» — поинтересовался Джим. «Рыцарь, с арбалетчиками». Сакух мотнул головой в сторону полоски леса. «Слева непролазные топи. Нет крыльев, лучше не суйся. Ваша значимость, та верхняя погибель засосет, глазом не успеете моргнуть. Но темные силы указали тайный проход. Рыцарь с воинами, спорю, на рубин, описав дугу, вышли на тракт и заходят с тыла на твоих друзей, которые были так храбры, что спасли нас. Куда бы пришлось нам, кабы не их стрелы. Я слышал, как рыцарь бахвалился перед арбалетчиками, что он сделает с своими друзьями после того, как тебя отволокут в башню». «Значит, от большой земли нас отрезали», — начал Джим и заслышал вдали приглушенный звук конских копыт, а через несколько секунд на поляну выехал Брайан. «Джеймс!» — радостно воскликнул рыцарь. «Вот ты где! Я сложил на себя все проклятия за то, что подговорил тебя на штурм Малинконтри. Когда ты исчез, я все ломал себе голову, прикидывал и так, и сяк, и вдруг меня как молния ударило. Но ведь мы же побуждали тебя поступиться долгом и рыцарской честью. Но ты, не поддавшись на уговоры, полетел спасать даму своего сердца. Я так и сказал без обиняков Жилю, Дэвиду и Дэниэль. И пусть я слеп, но если они сами не додумались до того же. Волк исчезает, а затем и мы. Дырное предзнаменование для отряда соратников, согласен? Мы заночевали в лесу, и на рассвете вышли на тракт, и там нас нагнал Рак. Эй, кого я вижу? Водяной дракон? Из местных?» «Сакох, ваше рыцарство!» Поспешно всхлипнул водяной дракон. «Называйте меня запросто, Сакох, а я вот хорошо знаю ваше торжество. Сколько раз я с восхищением наблюдал за вами. Разумеется, с расстояния я был потрясен вашей скоростью, опором». «Неужели?» «А что говорить о вашей доброте, о вашем сострадании?» «Ты заговоришь зубы даже Сандмирку?» «Я убедился, что такой великодушный рыцарь не причинит зла ничтожному водяному дракону». «Встретился бы ты на моем пути пораньше», — гаркнул Брайан. «Все твои убеждения слетели бы в трясину вместе с отрубленной головой. Разговор с драконами у меня короткий. Замах, удар и трофей на стене. Но времена, увы, меняются, люди не те, мельчает, вырождается. А о драконах я уж молчу. Где это видано, чтобы человек сражался рядом с драконом? Ну, а тебя как прикажешь понимать? Думаю, так, раз ты здесь, значит, ты с нами». «С вами? Да-да-да, сэр, конечно же, с вами». «Я это сразу понял. Настоящего бойца за версты видать. Поджарый, мускулистый, рвется в бой. Не то, что остальные твои сородичи, водяные жабы. Тьфу, смотреть на них противно. Да-да-да, сэр, рыцарь. Сокох, который расправил было крылья, застыл и, оставив мысли о бегстве, ошалел и уставился на рыцаря. Брайан, однако, уже отвернулся к Джиму. «Остальные будут здесь минуты на минуту», — начал он. «Ошибаешься?» — недовольно прохрипел голос. «Они тащатся, как сонные мухи. Нет, ничего тоскливее плестись нога за ногу. Так что, увидев добавок, что они мудрились влезть в болото, я решил вернуться и разузнать, как дела у Горбаша. Как ты, старина?» «Отлично, Арак», — сказал Джим. Волк вышел на поляну, осмотрелся Коха и злорадно оскалился. «Мускулист и рецовбай, значит, да?» «Не, время выяснять отношения, сэр Волк», — сказал Брайан. «Самое главное, что мы вместе, и нам сообща придется разработать план действий. Обождем приезда, и тогда... А, вот и они!» Дэвид, Жили, Даниэль во главе отряда разбойников выехали на поляну. Разбойники принялись вытаскивать из убитых стрелы, а Дэвид, остановившись в центре, огляделся вокруг. «Он смылся с моей стрелой», — сказал лучник Джиму. «Я хоть ранил его». «Так, это твоя стрела попала в сэра Хьюго Дебуа, как я сразу не догадался», — сказал Джим. Наконечник пробил щиток, но застрял в кольчуге. «Я стрелял почти наугад», — сказал Дэвид. «Деревья помешали точно прицелиться. Досадно, что, попав в мерзавца, стрела даже не ранила его». «Не сокрушайся», — утешала Даниэль. «Даже при поддержке святого Себастьяна в таком расстоянии уложить человека невозможно. Ты уж слишком самонадеян. Помни, выше головы не прыгнешь». «Это не самонадеянность. Невозможного для человека нет. Приобретая знания, опыт, человек превращает невозможное в реальное, обычное, доступное». «Философствовать будешь зимой, очага, с крышкой или в руках», — прервал Брайан рассуждение Дэвида. «Поговорим о делах насущных. Мы воссоединились с сэром Джеймсом. Сэр Хьюго с отрядом арбалетчиков скрывается на болотах. Стоит вопрос, преследовать ли их, выставить посты, чтобы не дать им выбраться из топи, или же продолжать марш на башню, оставив их позади. Мое мнение таково. Оставить врага в тылу, если не самоубийственно, то, по крайней мере, неблагоразумно». «На болоте их нет», — неожиданно заявился Кох. «Сэр Хьюго с отрядом должен уже выбраться на дорогу». Все обернулись и молча посмотрели на водяного дракона. Сокох задрожал, неловко переступил с лапы на лапу, поеживаясь от всеобщего внимания, и постарался, как прежде, подобострастно сжаться в комочек. Но у него ничего не вышло, спина распрямилась, он поднял голову и обвел глазами окружающих. «Откуда взялся этот болотный пророк?» — съязвил Жиль. «Хьюго Дебуа и его воины повинуются приказаниям темных сил», — разъяснил Джим. «Сокох говорит, что темные силы указали Хьюго проход через болото. А это значит, что сейчас отряд уже выбрался на дорогу где-то между нами и Большой Землей. Тогда и спорить не о чем», — заявил Брайан. «Башня впереди, а арбалетчики позади. Мы оказались между молотом и наковальней. Разве вернемся же и уничтожим сэра Хьюго?» «Не знаю», — сказал Джим, у которого внезапно противно засосало под ложечкой. «Если вы считаете, что так лучше, так и поступайте. Лично я пойду к презренной башне. У меня предчувствие, что время на исходе». «Да?» — спросил Брайан и задумался. «Когда ты исчез, я почувствовал примерно то же самое. Да и сейчас, по правде сказать, у меня на душе кошки скребут. Сэр Джеймс, мы вдвоем отправимся к башне навстречу судьбе. Остальные останутся здесь и задержат сэра Хьюго». «И я пойду с Горбашем», — заявил Арак. «И я тоже», — неожиданно сказал Дэвид. Он поймал взгляд Даниэль. «И не смотри на меня. Штурмовать замки не моя работа. От своих слов я не отказываюсь. Но когда в Малвернском замке при полном безветрии пламя свечей склонилось в бок, холод вошел в мою душу. Он остается там и поныне. И по моему разумению, он останется навсегда, если я не найду и не уничтожу источник этого холода». «Слова, достойные рыцаря», — одобрила Даниэль. «Не насмехайся», — хмуро возразил Валиец. «В моих словах нет ни доли насмешки. Кстати, нам по пути». «Нет». Дэвид метнул взгляд на Жиля. «Заставь ее остаться». Жиль выругался. «Попробуй, желаю удачи», — сказал он. Рука Даниэля опустилась и сжала рукоятку меча. «Никто не смеет распоряжаться и командовать мной», — воскликнула она. «Я поеду с сэром Джеймсом». «Жель, не обращая внимания на Даниэля», — говорил Брайан, — «сумеешь ли ты один задержать отряд сэра Хьюга?» «Я не один», — сухо поправил Жиль. «Не забывай о моих парнях. Они хорошо сражались за Малвернский замок. Скорее, сэр Хьюга отправится в преисподнюю, чем пройдет мимо нас. Тогда во имя бога в путь!» Брайан залез в седло и пустил Бланшара вскачь. Джим пустился вдогонку за белым скакуном. «Есть возражение?» – вызывающе спросила у Дэвида Даниэль. «Нет», – грустно ответил лучник. «Ты будешь рядом в решающей битве, и от этого мне еще холоднее. Тени стали длиннее, день скоро закончится. В путь!» Они поехали за Джимом и Брайаном и скоро перешли на шепот. А Джим, чей слух был остер, отвлекся от разговора, ставшего понятным и интересным только Даниэлю и Дэвиду. Арак нагнал рыцаря, приноровился к шагу коня и бежал рядом с ним. «Сэр, рыцарь, Горбаш, почему вы так мрачны?» – спросил волк. «Сегодня прекрасный день для кровавой жатвы. В битве с властелинами башни прольется кровь не тела, а души», – кратко ответил Брайан. «Запекшаяся кровь душевных терзаний – удел глупцов», – выдал сентенцию Арак. «Сэр, волк», – мрачно ответил рыцарь. «Ваши познания в области нематериальных предметов ничтожны. Но сейчас я не в настроении беседовать с вами на столь возвышенные темы». Они продолжали свой путь молча. День был безветренным, время почти застыло, но понемногу впереди проступала серо-голубая полоска горизонта, разделявшая небо и землю. Джим озадаченно взглянул на небо. «Который час?» – спросил он у рыцаря. «Близится к полудню. А что?» «Посмотри, как быстро темнеет!» Брайан задрал голову вверх, затем осмотрелся вокруг и обернулся к Джиму. На западе солнце плыло по безоблачному небу, а воздух тягуче наливался темнотой, от которой красочный осенний пейзаж и голубой небосвод как-то в раз посерели. Брайан привстал на стременах, глядываясь вдаль. «Джим!» Рыцарь привстал в седле, указывая рукой вперед. Придорожный лес сменился корявым приземистым кустарником и чахлыми редкими деревцами, оплетенными болотной травой. Резкая и неровная линия горизонта шрамом рассекла змейку дороги, расплющивая без того жухлую растительность тяжелой серо-холодной тенью зимы, опустившейся на небосводе. «Надвигается», – произнес Арак. Джим всматривался в горизонт, в изгибы контуров, в бугорки и кочки, соизмеряя расстояние между одиноко разбросанными тонкими стволами сухостоя. Он поймал медленное крадущее движение линии. Невидимая рука пролила вязкую тягучую жидкость и таринулась потоком по дороге, стекла через края, расползлась вширь, слепо пожирая болотные островки и протоки. От шабаша тьмы пахнуло мертвечиной, от страха кровь стыла в жилах. Джим и рыцарь остановился, зачарованный плавной поступью смерти. Рак невозмутимо сел на задние лапы и насмешливо оскалился. «Залетает с востока». Они устремили взоры в небо. «Драконы!» На высоте 400 футов над дорогой Джим различил очертания летящих драконов. Наконец! Надежда вспыхнула и угасла. Из сумрака вырвался неясный темный силуэт. Он обрел форму громадной птицы размером с дракона с орлиным размахом крыльев. Джим всматривался в небо, на мгла, въевшаяся в воздух, мешало разглядеть это странное существо, походившее на исполинскую хищную птицу. Они снизились и перешли на бреющий полет, птицы приближались, и Джим наконец разглядел детали тяжеловесной странной головы. Разум отказывался верить то, что видели глаза. Это могло сойти за громадную хищную птицу, но голова ее была человеческой. Бледное лицо женщины впивалось взглядом в Брайана, в Джима. Рот полураскрылся, обнажая белые острые зубы. «Гарпия!» – на медленном вдохе произнес Брайан. Они приближались. Джим не сомневался, что в самый последний момент гарпия свернет, но она продолжала лететь прямо на него, атакуя в лоб. Джим понял, почему глаза жаждали отвернуться от этого белого лица, застывшего в маске совершенного безумия. Оно высасывало волю, подавляло, подчиняло себе. Джим не успел опомниться, а гарпия уже была тут как тут. Набросилась на него, целясь когтями прямо в горло. Развязка наступила быстро. Темная тень рванулась в воздух. Длинные челюсти сомкнулись, запоздав лишь на долю секунды. Гарпия визгливо вскрикнула, свернула в сторону, потеряла равновесие, задела Брайана, едва не выбив рыцаря из седла. Но все же длинные крылья расправились и наполнились воздухом. Она отчаянно замахала ими, медленно набирая высоту. Резкое сбивчивое дрычание Аракха, возбужденного запахом сражения, стихло. Брайан выпрямился, поудобнее устроившись в седле. Потерпевшее поражение гарпия развернулась и полетела к башне. «Тебе повезло, что волк отвлек гарпию», – мрачно заметил Брайан. «Ее укус ядовит». «Сознаюсь, дьявольское лицо совершенно выбило меня из седла. Пусть только попробует сунуться еще раз». Злобно оскалился Арак. «Дважды я не промахиваюсь». Слева от небольшого болотного затона раздался жалобный голос. «Нет, нет, возвращайтесь, ваше кусачество! Назад! Бороться бесполезно! Впереди вас ожидает смерть!» Они обернулись. «Черт меня подери!» – воскликнул Брайан. «Не как твой дружок, водяной дракон, проснулся!» «Нет!» – фыркнул Рак, жадно втягивая воздух. «Дракон, да не тот! Запах другой!» Водяной дракон, как две капли, похожие на сокоха, восседал на полузатопленной мшистой кочке в футах 40 дороги. «Умоляю вас!» – заклинал он, помахивая крыльями, чтобы удержать равновесие. «Вы ничего не сможете сделать, а расплачиваться за все и страдать впоследствии придется, как всегда, нам. Вы разбудили спящих в башне, вы разгневаете их, если поедете туда». «Их?» – вопрошал Джим. «Темные силы?» «Их, их!» В отчаянии причитал дракон. «Те, кто построил презренную башню, живет в ней. Те, кто проклял нас 500 лет назад. Разве вы не чувствуете, что они поджидают вас? Они ненавидят вас. Они бессмертны. Они притягивают к себе все зло мира и...» «Подойди, — позвал Джим, — выйди на дорогу. Я хочу поговорить с тобой». Взвизгнул водяной дракон. Он испуганно взглянул на накатывающуюся черную линию. «Я улетаю!» Он забил крыльями, медленно поднимаясь в воздух. «Они вырвались на свободу! Мы погибли! Погибли!» Из-за фронта ледяного мрака вырвался ветер, наполнил крылья дракона и стремительно швырнул его в поднебесье. Он летел тяжело, слабо перебирая крыльями по направлению к большой земле, не умолкая ни на секунду. «Погибли! Погибли!» «Ну, что я вам говорил о водяных драконах?» Вздохнул Брайан. «Как джентльмен сможет добиться почести и уважения, убивая подобных тварей?» Но Брайан так и не закончил предложение. Пока они говорили с водяным драконом, пока рыцарь пытался подвести итог беседы, линия приблизилась и прошла их. Весь мир вокруг наполнился скупыми зимними красками, лица соратников посерели. «Отче, в руки твои передаю, дух мой!» – тихо произнес рыцарь и перекрестился. Вокруг пала серая зимняя пелена, болотная вода отсвечивала спокойным маслянистым блеском, проглядывая через тусклую зелень травы. Легкий холодный ветерок промчался по заростям камыша, с треском пригибая коричневые головки, а затем, забавляясь, разметал в стороны, как истлевшие кости на заброшенном церковном кладбище. Деревья беспомощно поникли, листва высохла, как порой преждевременно высыхают люди. Незримая завеса, невыразимой тяжести, сравнимая разве что со смертью последней надежды, опустилась на сознание живущих. «Сэр Джеймс», – неожиданно сказал рыцарь вежливым и куртуазным тоном, которого Джим доселе не слышал. «Сейчас мы посвятили себя служению великому делу, и если ты вернешься назад один, то заклинаю Господом, расскажи даме моего сердца и родственникам ее о гибели моей». «Это будет для меня честью», – неловко ответил Джим и ощутил неприятную сухость во рту. «Я нижайше благодарю тебя за столь щедрую любезность», – искренне произнес Брайан, – «и даю обет поступить так же, как только найду корабль, отправляющийся через западные моря. Расскажешь, Энджи? Леди Энджи, уточнил Джим. Об остальных не беспокойся. Он представил себе, как этот странный, мужественный человек оставляет дом, семью и отправляется за 3000 миль по неизвестному океану, повинуясь обещанию данному незнакомцу. Джим содрогнулся, вспомнив о том, как он называл давеча сэра Брайана «машина смерти со сгустком мышц в черепной коробке». «И я дал слово», — отчеканил Брайан. Он спрыгнул на землю и произнес, на сей раз с обычным голосом: «Ланшар не сдвинется ни на дюйм, черт бы его побрал. Придется вести в поводу». Он осекся и оглянулся назад. «А где лучник и Даниэль?» — спросил он. Джим тоже обернулся, парочки как и не бывало. «Где они, Арак?» – спросил Джим. «Отстали по дороге», – сообщил Волк. «А может, передумали и решили вернуться обратно. Не будь кустов и деревьев, мы бы увидели их». Они помолчали немного. «Значит, пойдем без них», – подытожил рыцарь. Он потянул Бланшара за поводья. Белый конь неохотно переступил с ноги на ногу, но все же пошел за рыцарем. Дракон с Волком замкнули колонну. С каждым шагом мрачная, жутковатая атмосфера сгущалась все больше, и разговор понемногу сошел на нет. Каждый вдох давался с огромным трудом, каждое движение тела требовало немало усилия воли, руки и ноги налились свинцом. Каждый шаг стал мучительной пыткой, но страшнее всего было безмолвие, оно замыкало каждого внутри себя, и тот все глубже увязал в своих мрачных думах. Они шли, изредка перебрасываясь парой другой слов, и замолкая опять, а вокруг них, казалось, разворачивался жуткий бесцветный сон. По мере их продвижения дорога сужалась, от 40 ярдов она сжалась до нескольких футов, деревья тоже стали ниже, стволы скрючились и согнулись, а под редкой травой виднелась земля, совсем не похожая на тот торфяник, что был вблизи леса. Твердая, песчаная, каменистая земля. Она похрустывала под тяжестью их тела и копытами Бланшара, будучи неподатливой и предательской разом. Боевой конь внезапно застыл на месте. Он захрапел, замотал белой гривой и попятился назад. «Какого черта?» – взорвался Брайан и рванул за поводья. «Что нашло на него?» «Слушай», – призвал Джим и тоже замер. Сначала он решил, что это показалось, но звук возник вновь и начал нарастать. Он звучал где-то вдали и приближался к ним все ближе и ближе. Это были завывания сандмирков. Завывания разом перешли в мощный вой. Сандмирки, очевидно, были не только перед ними. Все вокруг буквально кишело ими. Темные хищники не просто завывали. Их голоса слились в единый мощный хор. И вновь этот звук опрокинул все преграды сознания и ворвался в самые тайные первобытные закоулки. Джим посмотрел на Брайана. Под открытым забралом шлема он увидел мертвенно-бледное лицо. Кожа обтянула кости черепа. Этот человек был мертв уже 10 дней. Завывание поднялось до крещенды. Джим почувствовал, как здравый разум покидает тело. Рак оскалился, вызывающе насмешливо. Волк содрал голову, раскрыл пасть и завыл. Его протяжный вой бритвой полоснул по сандмиркам. Он выл не так, как обычно. Лунными ночами волки исполняют совсем другую музыку. Этот вой начинался на низкой ноте, затем менял тональность, вибрируя, набирая гортанную силу, заглушал сандмирков, затем постепенно стихал. Стихал ничто. Это был охотничий клич. Волк замолчал, и осталась лишь тишина. Ничего, кроме тишины. Рак насмешливо оскалился. «Пойдем», — предложил он. «Брайан». Внезапно очнулся и потянул за поводья. Бланшар пошел вперед, Джим за ним. Соратники продолжали путь. Сандмирки больше не завывали, но эхом шагом рыцаря, дракона и волка звучали бесчисленные всплески воды, шорохи за деревьями, треск кустарников, шелест камыша. Шумы окружали их и двигались вместе с ними, как будто их сопровождал эскорт огромных крыс. Джим старался не обращать внимания. Один только шум лап и тел пробуждал слепой ужас. Но какие еще опасности подстерегают их впереди? Следить за дорогой становилось все труднее. «Смеркается», — заметил Джим, — «и туман поднимается». Момента пересечения линии они прошли милю полторы. Небо чернило. Это были не просто сумерки. Воздух скучался. На их голову пала неожиданная ночь. Низкие тучи зависли над ними. Стена тумана двигалась по болотной воде к дороге. Бланшар стал как вкопанный. Соратники замерли. Невидимые сандмирки с бешеной скоростью закрутились вокруг них. Шум усилился. Во всем этом ощущалось некое дьявольское торжество. Вдруг впереди, справа от дороги, раздался громкий всплеск, будто нечто вышло из воды на землю. Рак повел носом и издал зловещий гортанный рык. «Вот оно!» — сообщил волк. «Что, не понял?» — переспросил Брайан. «Мое мясо!» — прорычал рак. «Держитесь в стороне!» Он сделал несколько шагов вперед и остановился. Хвост изогнут, голова наклонена, напасть полуоткрыта. Он застыл в ожидании, а глаза горели в полумраке красным огнем. Теперь и Джим различил знакомый запах. Ему подумалось поначалу, что так пахнут сандмирки, следовавшие за ним. Но запах стал резче, сильнее. Он услышал, как по дороге пробирается к ним какая-то тяжелая туша. И понял, что эта тварь скорее пойдет напролом через кусты, чем обойдет их. Брайан обнажил меч. Рак даже не оборачивался, но его уши настороженно шевельнулись, заслышав лязг металла. «Моя добыча!» — повторил он. «Назад! В сторону!» Тело Джима напряглось, глаза ломило. Он силился разглядеть в темноте это существо. Внезапно оно вышло из мрака. Громадное, черное, с короткой шерстью, поблескивающей от еще не стекшей воды. Оно двигалось открыто, не таясь, и остановилось в трех корпусах от Аракха. Затем встало на задние лапы и издало хриплый глубокий вой, напоминающий вой сандмирков. «Храни нас, апостолы!» — пробормотал Брайан. «Это что, гигантский сандмирк?» Этот сандмирк во много раз превосходил размером и тех существ, которые уже трижды побуждали в Джиме инстинктивный животный страх. Сандмирк этот был ростом со взрослого гризли. Рак, пошедший на сандмирк, оказалось, уменьшился в размерах. Прежде он был ростом с пони, теперь же стал маленькой собачкой. Но волк не собирался отступать. Из его пасти вырвался медленный клокочущий звук. Долгий, грозный, однотонный. Чудовищный сандмирк покачивался на задних лапах и продолжал басовитое завывание. Затем он прыгнул на Аракха, и бой начался. Они слились в стремительном вихре движений, неразличимых ни для драконьих, ни для человеческих глаз. Исполинские размеры ничуть не мешали сандмирку двигаться с головокружительной скоростью. Но все же Аракх оказался быстрее и проворнее, он находился повсюду. То сзади, то спереди, то справа, то слева. Он бросался на черного монстра так стремительно и неустанно, что Джим не успевал следить за перипетиями сражения. Схватка закончилась так же внезапно, как и началась. Рак отступил, все еще грозно порыкивая, низко опустив голову. Громадный сандмирк тяжело дышал, покачиваясь на массивных задних лапах. Его черная шкура покрылась красными линиями. Рык не сводил глаз с противника. «Уходите!» Не поворачивая головы, приказал он. «Сандмирки не пойдут за вами, пока я играю с их матерью. Они шагу не сделают, чтобы помочь ей. Они знают, что первые пять умрут на месте, и никто не хочет оказаться в их числе». Джим колебался. Брайан ответил за двоих. «Сэр Волк», — отчеканил он, — «мы не оставим тебя, твои шансы». Но он не успел договорить, как бой возобновился. Глаз опять не мог уследить за движением, однако теперь схватка длилась много дольше. Внезапно раздался зловещий хруст, и Арак отскочил назад. Он стоял на трех лапах, а левая передняя болталась в воздухе. «Уходите!» Яростно прорычал он. «Я же сказал, уходите!» «Ну, лапа!» — начал Джим. «Я просил помощь!» Голос Рака кипел от ярости. «Просил я помощь, когда медведица поймала меня хромым волчонком. Я на трех лапах убил ее. Один и на трех лапах я убью этого сандмирка. Уходите!» Монстр был весь исполосован волчьими клыками. Из ран сочилась кровь, но, несмотря на хрипкое отрывистое дыхание, мать сандмирков не ослабла и двигалась с прежним проворством. Тем не менее, переубедить Аракха было невозможно, как невозможно было намеренно принести волка в жертву. Когда монстр покончит с ними, Санбирки через некоторое время бросится в погоню и прикончит остальных соратников. Брайан посмотрел на Джима. «Пойдем», — позвал Джим. Рыцарь кивнул. Он взял поводья и повел Бленшера за собой. Они уходили, а схватка между волком и гигантским Сандмирком возобновилась. Чем дальше они уходили, тем глуше становились звуки смертельного боя. Темнота и туман окружили дракона и рыцаря. Но Арак оказался прав в одном. Никто из Сандмирков не преследовал их. Соратники продолжали путь. Они долго не могли вымолвить и слова. Затем Брайан обернулся к Джиму. «Весьма достойный волк», — медленно произнес он. «Если Сандмирк убьет его...» Начал было Джим, но слова застряли в горле. Он собирался поклясться, отомстить за волка, но сообразил, что клятва эта неисполнима. Если эта жуткая тварь убьет Аракха, то он никогда не отыщет ее. И если бы это даже и удалось, то самка с легионом детей легко расправилась бы с Джимом. Он родился не английским волком, от забывания он мог просто сойти с ума. Джиму было горько столкнуться с собственным бессилием. Не горько, невыносимо. Он вырос с убеждением, что справедливость всегда должна торжествовать, и что все в конечном итоге достигает положительного баланса. А теперь он не мог понять долг самопожертвования Аракха, заранее зная, что долг этот ему никогда не вернуть. Он брел в жутковатой тишине сверхъестественной темноты, которая взяла в заложники болота, на мгновение позабыл о том, где он находится, позабыл о собственной судьбе. Он изнывал во внутренней борьбе, пытаясь понять, как жить с таким долгом. С иллюзиями расставаться тяжело, но разве есть выбор? Постепенно Джим смирился с фактом, что слепая вера в жизненную справедливость угасла, но еще один осколок его духа канул в воды забытья. «Темнеет!» – голос Брайана вырвал Джима из раздумий. Джим огляделся. С того момента, как расстались с Аракхом, они отшагали мили полторы. Воздух стал еще тяжелее, а густой туман опустился по обе стороны дороги и стал стеной. «Еще немного, и мы сможем продолжать путь», — заметил Джим. Видимость до нельзя ухудшилась. Дальше, чем на десяток ярдов, разглядеть что-либо было невозможно. Отчетливо видна была лишь кромка воды по обеим сторонам дороги. Они вдыхали холодный, злобный воздух. Он заставал легких и душил их. Каждый шаг, каждое движение становились пыткой. Уныние сжимало их сознание железными тисками. Но и это было не все. С приближением темноты звуки становились глуше. Шум шагов и цоканье копыт о песчаную почву стали неслышны. И даже их собственные голоса звучали тихо, как бы издалека. «Брайан!» – позвал Джим, продираясь сквозь мрак. «Здесь, Джеймс!» Смутный контур одетого доспеха рыцаря переместился поближе к Джиму, чуть не натолкнувшись на него. Оба остановились. «Ничего не вижу», — сообщил Джим. «И я тоже», — признался Брайан. «Полагаю, мы останемся здесь». «Да». Они стояли вплотную друг к другу. Даже на таком расстоянии черт лица рыцаря было не разобрать. Они скрадывались в темноте, и темнота сгущалась, пока последний проблеск света не оказался закрашен черной тушью, и мгла не стала поистине кромешной. Джим ощутил, как черные, сильные железные пальцы сжали его левое плечо. «Будем держаться вместе», – заверил Брайан. «А затем мы вместе будем драться против того, что пошлет на нас темная сила». «Да», – согласился Джим. Они стояли молча, ожидая неизвестно чего. Вскоре темнота отрезала их друг от друга, начала терзать сознание. В окружающей чернильной пустоте не было видно низги. Ничего не могло прорваться сквозь нее, но из бездонного колодца сознания Джима слепыми белыми червями лезли все внутренние страхи и слабости, все то, чего Джим и стыдился, и что он всячески старался позабыть. Он попытался заговорить с Брайаном, он силился сказать хоть что-нибудь, чтобы пусть даже банальной фразой развеять темное проклятие, но яд уже разлился по жилам. Дракон не доверял рыцарю. Он знал, что зло должно быть в Брайане, поскольку в себе зло он уже обнаружил. медленно, украдкой, он пытался избавиться от прикосновения рыцаря. «Джим!» Внезапно раздался голос Брайана, странный и далекий голос незнакомца. «Оглянись назад на дорогу!» Джим обернулся. Как он определил нужное направление, оставалось загадкой. Он видел вдалеке мерцающую звезду, крохотную, слабую точку света, удаленную от них на бесчисленные световые годы. «Что это?» – изумленно воскликнул он. «Не знаю», – ответил искаженный, игрушечный голос рыцаря. «Но она приближается. Смотри, точка растет». Медленно, очень-очень медленно приближалась эта искра. Когда она немного приблизилась, то показалось Джиму замочной скважиной, за которой сияет дневной свет. Сердце дракона билось, секунда за секундой отмеряя минуты. Наконец точка вытянулась, и сверкающая линия ножом спорола ткань темноты. «Что это?» – снова спросил Джим. «Не знаю», – повторил рыцарь. Но оба они почувствовали в этом свете добро. Он нес им жизнь и храбрость, силу мужества и противостоящую силе темной беспомощности, которая пыталась покорить их. Они почувствовали, как возвращается сила и дух. Бланшар ожил, забил копытом и по твердой песчаной земле и зажал. «Сюда!» – позвал Джим. «Сюда!» – закричал Брайан. Линия света росла, разделяя тьму небосвода. Она как будто оживилась благодаря крикам. Огромной растущей стрелой молнии она неслась к ним навстречу. Темнота откатывалась назад, мрак превращался в серые сумерки, а сумерки быстро рассеивались. Друзья услышали приближающиеся шаги, медленное размеренное дыхание, и внезапно наступил день. Перед ними стоял Каролинус, облаченный в плащ, с неизменной остроконечной шляпой на голове, в руках словно щит, меч и копье разом. Он держал длинный деревянный жезл, покрытый резьбой. «Клянусь силами!» – воскликнул он, окинув их взглядом. «Я добрался до вас вовремя!» Джим переглянулся с рыцарем, их будто оттащили от края пропасти. Бланшар запрокинул голову и забил копытом, доказывая себе, что снова стоит на твердой земле знакомого ему мира. «Мои благодарности, маг!» – крикнул Брайан. «Ткань – случай истории, на сей раз была разослана в вашу пользу!» – покачал головой Каролинус. «Иначе я не успел бы вовремя добраться до вас. Смотрите!» Он поднял жезл и воткнул его в песок возле себя. Тот вонзился в землю и стал похож на ствол дерева с обрубленными ветвями. Маг указал на горизонт. Соратники посмотрели в том же направлении. Тьма рассеялась. Перед ними лежали открытые необозримые болота. Примерно в полумиле от них они смыкались темной линией моря. Дорога поднялась вверх. И сейчас они стояли в 30 футах над окружающей их местностью. Далеко на западе небо полыхало огнем заката, пламя перекинулось на болота и вода, и дорога, земля, деревья впитали раскаленный жар солнца. Красный цвет накалил даже низкий холм, вознесшийся над побережьем футов на 100. Там лучи тщетно пытались окрасить огромные перевернутые камни и разрушенную, изветренную, изъеденную трещинами черную башню.